Глава 20. Таня. «Татьяна, возьми кусочек торта!» Буквально всучивает мне в руки дорогую фарфоровую тарелку с лакомством на ней свекровь. «Чтобы у нашей девочки была такая же сладкая жизнь, как этот тортик!» Улыбаюсь свекрови вполне искренне. Своим подарком и оказанной мне честью она смогла растопить мое сердце хотя бы немного. Кажется, Маляка Зауровна очень рада внучке. А вот счастливый папаша нигде не наблюдается. Дом у родителей Зауры и Тиграна огромный, и наверняка тут много укромных уголков, где могут уединиться мой муж и его отвратительная поганка. Пользуясь тем, что все заняты праздником, поеданием деликатесов и торта, разговорами и светскими сплетнями, я, продолжая сжимать тарелочку с лакомством, ускользаю из огромной гостиной. Мне бы положить куда-то этот кусочек, но некуда. Не буду же я его оставлять на красивой, изогнутой, утонченной мебели. Интересно, они в саду или облюбовали одну из спален второго этажа? На самом деле мне не то, что интересно. Я готова убивать. Если увижу нечто подобное, хана обоим. Меня трясет, несмотря на то, что стараюсь не накручивать себя раньше времени. Да, мой мозг допускает такую возможность, но в сердце теплится надежда на лучшее. Надежда на то, что Заур все же окажется верен мне и не поведется на эту силиконовую курицу. Иду на второй этаж, улыбаясь снующим официанткам, вызванным по такому поводу из ресторана. Логика моя проста. Где еще любовники облюбуют укромное местечко, кроме как в одной из многочисленных спален? Поэтому логично обыскать сначала дом, а потом уже и сад. Но в спальнях пусто. Несмотря на сотню гостей внизу, наверху, похоже, ни души. Выдыхаю. Понимаю, что рано расслабляться, но, по крайней мере, Заур не разложил секретутку на одной из кроватей родительского дома. Спускаюсь вниз, иду в сад. Повсюду цветут петуньи, ирисы, пионы. В беседке, поросшей густо цветущим ароматным шиповником, вижу Заура с Тиграном. Синявкиной рядом с ними нет. Фух, выдыхаю второй за сегодня раз. Может, зря я про мужа плохо думаю. Шиповник надежно скрывает меня, а так как я в удобных балетках, даже на вечеринку в дом родителей мужа не надену шпильки, в кое обрядилась Амалия на стройку, меня не видно и не слышно. Вслушиваюсь в то, что говорят мужчины. Братья живо обсуждают новый отель Серкана Багратова. Да так увлеченно, что мне не хочется их отвлекать. Это их бизнес, пусть работают спокойно. Похоже, что Заур не с любовницей уединился, а просто сбежал от меня, чтобы не получить взбучку за вранье. Но он не только взбучку получит, а еще и скалкой по башке, сколько бы ни прятался. Я не дура, чтобы мне можно было так бессовестно по ушам ездить. Ладно, надо возвращаться к гостям. Праздник, в конце концов, ради меня устроили. «За мужиком своим следишь?» — раздается надменное у крыльца дома. «Что?» — оборачиваюсь я и нос к носу встречаюсь со своей соперницей.